Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» в эфире Радио России. И, конечно, доброй ночи желаю вам, я ее ведущий, доктор Александр Данилин. Мучительнее всего для меня не собственный неуспех, а успех тех, кто хуже меня, писал когда-то Марсель Шваб. Ну, это было относительно недавно, но уж совсем прямое отношение к нам с вами грешным, имеет отношение, прямое отношение имеет высказывание скифского мудреца Анархасиса, которого спросили как-то, по какой причине люди всегда печальны. На что он ответил: «Ибо не только и не столько, скажем мы, о своих бедах печалятся они, но и о чужих удачах». Действительно, ну разве наши собственные беды вызывают у нас столько печалей? Да нет, чаще их вызывают чужие удачи. Зависть – сложное и противоречивое чувство, чувство, с которым нам все время приходится сталкиваться. Вот тема сегодняшней программы. Что такое зависть, откуда она берется в человеке, куда приводит и как с ней бороться? Простая с виду проблема, которая пронизывает все слои, все уровни нашей души. Мы так и не сказали в программе о вампирах, например, слова о вампирах энергетических. Во всяком случае, о таком вот понятии, которое существует не столько, конечно, в психологии и психиатрии, сколько во всяких околонаучных областях наших суеверий. А ведь энергетический вампир, позволю я себе предположить, ибо не знаю, что это такое, это всего-навсего завистник. Это человек, всей душой жаждущий витальных сил другого. А витальные эти силы, как известно, по древним легендам и мифам, сосредоточены именно в крови. Завистник, бледнеющий, встающий по ночам из своего гроба, желающий пить кровь чужой молодости и чужого успеха. Может быть, в этом суть мифа о вампиризме? Или зависть – это движущая сила нашего общества? Ну, вспомнить, например, наше с вами любимое, я имею в виду среднего и старшего поколения, понятие соцсоревнования. А могло ли соцсоревнование по Иммануилу Канту порождать только белую зависть? Или, согласно тому же Канту, он первый ввел эти понятия, оно порождало только зависть черную, ну, например, к премиальным. Однако именно зависть к успехам другого коллектива, похоже, была одной из движущих сил общества, из которого мы только что выбрались. Да и была ли? Может быть, она и сегодня остается главной движущей силой нашей души. Ну вот, обо всех подобных размышлениях мы с вами сегодня ведем разговор по телефону 956-15-14. Студия наша находится в Москве, 495, код города, 495-956-15-14. Что такое зависть и как с ней бороться? Есть у нас с вами, конечно, сегодня и музыкальные паузы. И вот очень сложно, в общем, как бы с завистью. Может быть, думаю я, иногда большая часть песен о любви порождены завистью, ну, завистью к тому, какие бы бывают красивые люди и замечательные у них отношения. А такой неожиданный взгляд на эстраду. Ну вот, одни мелодии зависти, ну хотя бы даже и в кавычках, я все-таки нашел. Легендарная поп-певица, теперь уже и актриса Бьорк, около 16 лет назад с собственным папой записала джазовую пластинку. И эта джазовая пластинка так или иначе посвящена зависти. Зависти поп-певицы к джазу и зависти к чужой красоте. Да? Ну, в общем, Бьорк, это вполне понятно. Вот эти мелодии, спетые на родном ее славном и очень непривычном для джаза языке, мы с вами сегодня и слушаем. Бьорк, джазовая Бьорк, неожиданная сегодня у нас в музыкальных паузах. Про зависть к чужой красоте две первые песни, и я понимаю, что не кстати, но никак не могу. Хочу воспользоваться случаем и ответить на давным-давно заданный вопрос, а то его очередь совсем уйдет. Уважаемый Александр Геннадьевич, прошлую среду под конец передачи вы нам, солнышко, обещали для женщин рассказать рецепт для омолаживания лица из гороха. Очень-очень просим вас про это не забыть. Всего вам самого хорошего. Ну вот, а я забыл, потому что это было уже, да, разговор о принцессе на горошине, он был в позапрошлую среду. Ну, не ответить не могу. Ну, как бы, ну, пусть это будет один из мелких наших инструментов зависти к красоте. Все в душе человеческой имеет отношение одно к другому. Ну, это действительно очень древний рецепт, очень простой. Рецепт древнеримский. И в Древней Греции, и в Риме горох использовался для удаления морщин. Все очень просто. 2 столовые ложки гороховой муки. Можно просто растолочь естественно и растереть зеленый горошек. Размешивают в 2 столовых ложках сыворотки яйца. И все. Да, не надо ее ни настаивать, ни готовить. Просто эту тщательно перемешанную массу наносят на лицо и шею. Когда смесь подсыхает, ее стирают круговыми движениями пальцев и смывают. Говорят, что принципиально. Сначала смывают теплой водой, а потом холодной. 2 столовые ложки гороховой муки, 2 столовые ложки сыворотки яйца. Массу наносят на лицо и шею. Когда смесь подсыхает, ее стирают круговыми движениями и смывают сначала теплой, а потом холодной водой. Будьте, пожалуйста, красивы и никому не завидуйте. Вот горох, как я надеюсь, поможет всем. Доброй ночи, Максим. Давайте вернемся к прямому разговору о зависти. Хотя, впрочем, старинная и мудрая еврейская пословица гласит, как известно, у кого жена красива, тот никудышный друг. Так что гороховые маски могут и навредить. Доброй ночи, Максим. Здравствуйте, Александр. Слышно меня хорошо? Отлично просто. Очень здорово. Еще раз доброй ночи вам и всем телеслушателям, радиослушателям, простите, пожалуйста. Я с вниманием прослушал, с удовольствием даже ваше вступление по поводу зависти, да, и мне послышались некоторые негативные нотки, именно поэтому я позвонил, да. Мое мнение таково, что зависть для разумных людей существует некоторым стимулом для достижения именно той цели, которой они завидуют. Как вы к этому относитесь? Противоречиво, но я к этому отношусь. Как бы ведь вы говорите о зависти, по-моему, как пытался сказать и я, как о движителе цивилизации. Но существует зависть черная, правда? Зависть, иссушающая душу. Зависть, страсть. И самое-то главное, я сейчас не хочу говорить о черной и белой зависти, поскольку на самом деле мне кажется, что это просто степень выраженности одной и той же эмоции. Наверное, ну как вам сказать, есть еще такой синдром Сальери, описанный благодаря Пушкину, в результате общеизвестной маленькой трагедии, как бы вполне возможно, что Сальери от зависти стало хорошо. Ну, а Моцарту, деле... в общем, ну, как бы не очень, да? Хотя, кто знает, кому лучше, это, в общем, все вещи относительные, но тем не менее. Я хочу сказать, что... Что-то нужно сделать. Должна быть какая-то разница между завистью как вампиризмом, как тем, что меняет душу и делает ее трупом. Между прочим, отчасти в прямом смысле этого слова. Поговорим дальше. И завистью, которая действительно помогает. Какое усилие, Максим, нужно сделать для того, чтобы... Нет, ну как? Вы согласны, наверное, с тем, что зависть возникает на основе того, что человеку не хватает чего-то, что есть у другого. Вы имеете в виду... Какое-то духовное что-то, да? Да, а если это будем что-то... Будем воспринимать там, ну, не знаю, там, вот, семья, да? Ну, вот как в еврейской пословице, а если это чужая жена? Ну, пускай чужая жена, да, вот. Ну, я сказал бы... Не жена, а семья, да? Потому что жена это все-таки некая вот физическая, да? Вот она вот там красивая, да? Чужая она жена хорошая, это она хочу. Она в замечательном общении. А семья, да, как таковая, это все-таки нечто духовное. Правильно ведь? А ну, должно это... быть, должно быть так. Не всегда уверен, что оно так и есть, но должно быть так, теоретически. Тем не менее, все-таки я бы хотел разделить немножко жену там и как женщину, да, и семью как, ну, единичку общества, да, как говорили когда-то. И сказать о том, что все-таки вся зависть, она основывается на том, что человеку не хватает вот этой вот, ну, не знаю, не предмета, а сущности, да, и он этому завидует. И при этом, при всем, эта зависть, она наоборот... не вытягивает энергию из человека, которому завидует, а способствует для человека, который завидует, для того, чтобы хоть как-то, пускай это будет вот с вашей точки зрения стремление к вытягиванию энергии, да, но стремление к достижению вот именно того, чему он завидует. Спасибо. Спасибо, Максим. Мне кажется, что Максим как бы пытается сформулировать одну очень важную вещь. Ну, не знаю, насколько правильно я его понял. Мне кажется, что Максим пытается сказать, что мы завидуем, видя красивую жену друга. Я просто на еврейскую эту пословицу опираюсь, которую я сам цитировал. Мы завидуем чему-то, что мы называем счастьем, чему-то духовному. Но очень часто путаем эту зависть и завидуем обладанием, завидуем вместо этого ощущения счастья или вместо того, чтобы завидовать ему, мы завидуем обладанию этой конкретной красивой женщины как объектом. Ну, например, некоторое количество любых накопленных предметов, например, мебели, оно должно вызывать чувство счастья и радости, которое неминуемо кончается после того, как квартира, как в старом спектакле театра «Сатиры», заставлена окончательно и бесповоротно этой самой мебелью. Человек перепутал, он путает радость от, скажем, комфорта и красоты в доме и обладание каким-то количеством предметов. А зависть к предмету превращается в болезненную страсть, по-моему, хочет сказать Максим. Доброй ночи, Елена Васильевна. Елена Васильевна дозвонилась нам из Воронежа. Александр Павлович, ну как вас? Геннадьевич. Геннадьевич, я вас хочу сказать, что вы меня слышите? Слышу вас прекрасно. Хорошо. Значит, я с одним человеком была не очень хорошо в отношениях, но, как говорится, меня стало импонировать тогда, когда выслала такую мысль, которая мне была, в общем-то, с детства, ну, в общем-то, близка. Как это можно кому-то завидовать? Моя судьба, мои интересы, все, как говорится, мое, мой муж, моя жена и так далее, мои друзья. Зачем мы будем всем меняться с кем-то? У кого-то может красивая машина, но всего этого нет, и не будет никогда. Так что, мне кажется, для человека нормального, ну, чего-то такого вот именно сохнет от зависти, это несерьезно, по высшей степени. Это раз. Два. Александр Геннадьевич, я с большим удовольствием начинала слушать ваши программы, но постепенно у меня создалось впечатление, что вот вы конкретно, вот конкретно вот вы, завидуете сплошь и рядом нам, простым обыкновенным людям. Возможно. Возможно, завидуете искренне. Возможно, какая-то заинтересованность у вас есть. Потому что всюду, везде вы пропагандируете Бога, в которого, скорее всего, не верите. Я тоже не верю, но не скрываю это, в принципе. И стараюсь как можно сильнее облить, как говорится, грязью нашу, ну, прошлую, нашу жизнь. Вы даже всю чернованьку привели, еще никто из всего, как говорится. Ну, я понимаю, что вот такое личное мнение. Понятно. Спасибо. Вот, спасибо просто большое. Просто подумайте, потому что... Вы знаете, вполне возможно, что я действительно завидую. Я просто, честно, никогда не задумывался об этом. А так как жили мы вместе в ту пору прекрасную, то, ну, уж даже и не знаю, кому уж из нас теперь именно я завидую. Но надо подумать об этом, потому что ловить себя на зависти – это такая работа. Я, вы знаете, вспомнил одну древнюю притчу. Она тоже восходит то ли к арабам, то ли к евреям и к Талмуду. Но, во всяком случае, есть такая древняя притча о скряге и завистнике. Скряга всегда ныл. До чего скверно создал этот мир Творец? Всюду, куда ни глянь, достойному не воздается по заслугам. Почему я беден, а вот тот мой сосед и недруг так богат? Сосед-завистник молился так: «Бессмертный Боже, не внимайся ему, человеку, и не допусти ему возвыситься среди твоего народа. Чтоб я умер, если он станет богат». Мне кажется, что вот этой первой части притчи и соответствовала как бы попытка построить социализм. То есть, ну, как бы сделать так, чтобы никто никому не завидовал. Ну, видите, ничего не получилось. Все завидуют, видимо, и я тоже завидую. Во всяком случае, дальше в этой притче было так. В пустыне этим двум, скряге и завистнику, явился ангел и возвопил к ним, говоря: «Все, услышаны ваши стенания и мольбы, явился я исполнить ваши желания». Но с таким условием: чего бы один из вас не восхотел, ну, то он тут же обретет, но второй получит это вдвойне. Скряга, быстро сообразив, что к чему, сказал соседу: «Ты первый проси». «С какой стати мне просить?» — ответил завистник. «Если в итоге ты станешь вдвое сильнее и богаче меня». И так они стали спорить и до тех пор перечили друг другу, покуда, наконец, завистник не вскричал: «Господи, яви рабу твоему обратную сторону милости твоей, ослепи меня на один глаз, а врага моего на оба. Иссуши одну из рук моих, а врагу же воздай двойную меру». И было посему исполнено, и оба они, ослепшие и искалеченные, ушли куда-то в глубину пустыни. А мне вот кажется, что вот что-то такое очень похожее и произошло при попытке уничтожить зависть экономическим путем. Кто у нас в эфире? Ну что ж, давайте, наверное, послушаем, как из далекой Исландии до нас доносятся звуки зависти к чужой красоте. А там, в этой песне, Бьёрк как бы очень завидует южным женщинам. Ну что ж, Разговор о зависти сегодня в прямом эфире. Ну вот как бы Бьёрк нам спела о том, что быть красивой — это как бы еще хуже, чем быть некрасивой. А мы с вами давайте все-таки послушаем звонки, которые прозвучали до эфира. И вот, например, что сказала нам Татьяна. Здравствуйте. Вас беспокоит Татьяна из Воронежа. Высказывая свое мнение о зависти. Чувство зависти существует с ветхозаветных времен. Вспомним, например, Каина и Авеля, Иосифа и его братьев. С того времени человек не изменился, и он по-прежнему находится во власти тех же чувств. Что касается зависти, на мой взгляд, необходимо понять ее причину в нас самих. А сознание смягчает ее действие, а может быть и устраняет саму зависть. Чему я завидую? Кому? Почему? Да и вообще, стоит ли завидовать? До свидания. Ну что ж, еще Шопенгауэр подчеркивал взгляд Татьяны, говоря, что зависть естественна и свойственна человеку. Но вместе с тем она порок и несчастье. А зависть, писал Шопенгауэр, мысль, между прочим, очень важная, показывает, насколько люди чувствуют себя несчастными, а их внимание к чужому поведению и положению является свидетельством того, как сильно они скучают. Ну и действительно, может быть, мы и завидуем успеху другого в первую очередь потому, что его жизнь кажется нам интересной, а своя собственная скучной. Но почему-то мы предпочитаем завидовать, и мы все равно продолжаем, не завидуя, мы не пытаемся сделать свою жизнь интересной, а скорее пытаемся сделать неинтересной жизнь другого. Доброй ночи, Ольга. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. К сожалению, я знаю, что вы по прямому роду своей деятельности, медицинской деятельности, связаны с 17-й наркологической больницей. Мы все знаем, что там произошло в минувшие выходные, поэтому в первую очередь мне хотелось бы выразить соболезнования родственникам погибших, как пациентов, так и сотрудников больницы. И во-вторых, не могли бы мы посвятить передачу именно этой теме? Каковы, на ваш взгляд, причины того, что случилось в больнице? Спасибо огромное. Вполне неожиданный для меня звонок. И отчасти, может быть, Ольга права. И давайте, наверное, тогда уже сделаем небольшую паузу. Ну, хотя бы секунд на 10 тишины. Потому что, что там греха таить, я правда по роду своей деятельности имею непосредственное отношение к 17-й больнице. Не знаю, насколько я имею право говорить о трагедии, ибо данных у меня не больше, чем у всех журналистов. А вот об ее психологической стороне, о том, что приводит нас к таким трагедиям, о том, что же такое больница и лечение для больных зависимым поведением, давайте попробуем поговорить в ближайшую среду. Боюсь, что Ольга абсолютно права. Я беру даже подложку, и давайте сделаем, ну, хотя бы 10 секунд паузы в прямом эфире вместо минуты молчания, поскольку, конечно, как-то, наверное, к бедам все должны выражать свои соболезнования. И ведущие, и слушатели программы «Серебряные нити» тоже. 10 секунд молчания. Ну вот, если позволите, продолжим тему. Так вот, что очень важно, необыкновенно важно, между прочим, о зависимости и о том, о чем Ольга предложила поговорить в следующую среду. Мы в зависти ведь становимся абсолютно зависимы. Ведь тот самый другой, вместе с его успехом, чувствами и безумием, становится объектом нашего желания. Мы становимся пленниками того самого человека, которому завидуем. Мы же становимся абсолютно зависимы от него. И эту мою точку зрения поддерживает наша постоянная радиослушательница Юлия из города Кургана. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. За эти зависимые слова однокоренные. Когда я не ощущаю себя отдельной личностью, я начинаю завидовать. Я завидую. Я в зависимости от схем, от представлений, какой должна бы была быть. И не допускаю для другого человека свободы быть самим собой. Спасибо. Меня зовут Юлия, я живу в Кургане. Собственно, об этом и притча, которую вы слышали. Правда, вот как бы, Господи, яви рабу твоему милость, ослепи меня на один глаз, а врага на оба. Иссуши одну из моих рук, врагу же воздай двойную меру. Хотя, впрочем, насколько я помню, по-моему, Гюнгольц, наш знаменитый физиолог, говорил, что по усиливающейся грубости противников можно в известной степени судить о размерах твоего собственного успеха. Доброй ночи, Инга. Привет. Здравствуйте. Александр? Да. Я хотела сказать о зависти, свое мнение. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Я думаю, что зависть возникает как отрицательная, негативная эмоция. Получить что-то от жизни или быть кем-то. А у него не хватает интеллекта для того, чтобы войти в творческую силу и по совести сделать тот труд, который создал бы ему то, что он хочет. Так, Инга, вот ведь что я пытаюсь добиться-то все время. Что нужно сделать человеку, чтобы зависть... Я еще от Максима пытался это добиться. Ага. Что нужно сделать человеку, чтобы зависть стала как бы продуктивной? Она ведь действительно может быть продуктивным чувством, которое... Как бы мотивирует активность. Да, конечно. Ага. Если человек почувствовал, что он страстно что-то хочет, потому что в зависти есть страсть. Есть страсть иметь или быть. Он должен был бы осознать, что он хочет и почему он не может это сделать, а хочет взять у другого. Взять виртуально. Взять и присвоить себе, но не создать в своем творческом труде. Более того, да, я могу сказать, что зависть ведь действительно становится самым настоящим психическим заболеванием. Да, потому это патология. Потому что там есть, кроме общих, извините уж, Инга, фраз, какие-то конкретные вещи. Ну, да? Например, завидующий прибегает. Это единственное место нашей души, да? В котором фантазии могут быть разрушительными. Может. Помните, мы говорили, не вредно ли мечтать? Так вот, завидующий прибегает к саморазрушительным фантазиям. Но не прибегает, он просто проявляет их. Ну, они возникают, возникают. В нем, да? Они, он становится циником, который так защищается цинизмом от, своей, от чувства своей собственной неполноценности. Правда? Да. А интенсивное самобичевание при остром приступе зависти может вызвать самые настоящие болезненные, конечно, симптомы. Человек бледнеет от зависти, поскольку у него сжимаются кровеносные сосуды. Он больной, страдает, он мучается. У него повышается артериальное давление. Он желтеет от зависти, поскольку попадает... Наполеон не брал солдат, которые бледнели. Совершенно точно, это завидующие солдаты, между прочим. Конечно. Ну, так считал Наполеон. Да. Ну, и в конце концов, он может совершенно неожиданно пойти на натуральное преступление. Преступление. Сказку о царе Салтане вспомним, да, когда две сестрички захотели извести свою сестру только за то, что именно ее предпочел царь. Хотя она там, и он, они всячески, да, сестричек-то вообще вот согласно их талантам разместили там в царстве. Спасибо большое. Спасибо вам большое за упоминание о болезни. А у нас в эфире кто-то из Нижнего Новгорода. Лилия. Доброй ночи, Лилия. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я хотела бы сказать по поводу зависти следующее. Скорее всего, проблема, вернее, причина зависти – это гордыня. Гордыня того, кто завидует. Так вот, если человек достаточно умен, чтобы этот момент осознать, ну, момент гордыни, и потом понять, что если человек, которому он завидует, обладает неким, может быть, в чем-то духовном превосходством, то, в принципе, это недоработка того, кто завидует. Если он не обладает этим же, вот что я хотела сказать. Он плохой, он виноват, но ведь действительно, Каин и Авель, Иосиф и его братья, начало библейской человеческой истории. Зависть лежит в основе движения мира. А что же нужно сделать? Как выбраться из этого капкана психологического? Желательно вспомнить как можно скорее, что на самом деле Бог, Господь настолько благ, и что солнца хватит всем на этой земле. Понимаете? И что, в общем, мир, который нас окружает, в общем, скорее нам друг, а не враг, если только не пытаться его вскрывать ножом от консервной банки, правда? И ковыряться, в том числе и в боку, этим самым ножом у ближнего. Да, и переключиться на собственную внутреннюю работу, то есть доработать те моменты, которые у тебя слабы. То есть, вообще говоря, степень проявления зависти всегда зависит, вот, ну, очень многие говорят, самоосознание. Я хочу синоним попробовать привести. Зависть всегда очень зависит от внутренней честности, да? Да. От того, насколько мы честно можем признаться. Вот это зависть, вот это я не могу повернуть глаз своих на мир, а сосредоточился я на чужих деньгах, да, или, например, вот на чужой жене. Надо признать себе, да, что ты стал пленником чего-то. Да. И забыть тот факт, что у кого-то рядом это есть. То, чего тебе, как кажется, тебе не хватает. Забыть о существовании этого человека, осознать свои где-то промахи и недоработки. И просто конструктивно, с надеждой на Бога, на то, что действительно при желании ты можешь тоже отработать. Спасибо. Спасибо большое. Я вот что хочу добавить. Во-первых, работа с завистью – необыкновенно важная работа. Необыкновенно. Это ведь никто не вспомнил почему-то. Даже Татьяна, которая говорила по Библии, о Библии – это один из семи смертных грехов. Это чувство досады и злости, вызванное благополучием другого человека. В аллегорических фигурах алхимиков зависть изображалась в виде женщины, которая ест сердце, вырванное из своей собственной груди. В книге притчи Соломоновых зависть называется гнилью для костей, и написано, что завистливый сохнет от зависти. Эти образы очень примечательны, мне кажется. Дело в том, что вполне возможно, что именно зависть есть то самое чувство, которое вызывает огромное большинство всевозможных психосоматических заболеваний. Именно через зависть наше бессознательное дает команды организму, например, организовывать опухоли. Хотя, возможно, эта тема заслуживает тоже отдельного и какого-то большого разговора. Не забывайте звонить на автоответчик, и мы, естественно, попробуем ее продолжить. Владимир из Волгограда, здравствуйте. 30 секунд в вашем распоряжении. Здравствуйте. Здравствуйте. Кончается передача. Володь, 30 секунд. Да, тут у меня вот небольшая задержка, я вот прошу прощения. Я хотел сказать, что с моей точки зрения зависти не существует как таковой. Да. Вот. Зависть — это просто некое желание обладать чем-либо. Вот. Я хочу иметь вот большую машину, я завидую тому, что у кого-то это большая машина. Я хочу иметь большую машину — это сексуальное чувство. А я завидую — это чувство агрессивное. Спасибо, Володь. Именно, я да. завидую, я хочу... Да, заканчивайте. Вот. То есть это некий комплекс, будем говорить так, вот желаний, но не более того. То есть зависть, она по себе вот локальна. Вот локально именно в данный момент. Но, например, если я понимаю, какие проблемы у меня будут с той же машиной, я должен думать, как, что ее могут угнать, ее могут отобрать там, и так далее, и так далее. Я перестаю завидовать этому человеку, вот, который имеет эту машину. Спасибо. Спасибо, Володь. Я хочу сказать следующее. Понимаете, какая штука? Не перестаю. Потому что у него есть деньги эту машину содержать в гараже, приставить к ней охрану. Еще у него есть деньги насадить 5 любовниц. Зависть — это чувство расширяющееся, стремительное, до бреда доходящее на самом деле. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что только два приема существуют в борьбе с завистью. Первое — это внутренняя честность, поймать себя на зависть. И второе — попробовать подражать объекту своей зависти. Посмотреть на него и изучить в письменном виде, написать для себя там 10-15 пунктов, что позволило ему добиться в жизни успеха и что мне не позволяет этого успеха добиться. Что я должен сделать, чтобы добиться такого же успеха, как он? Ну, например, приобрести вот такую вот машину. Чего из этого я делать не хочу, чего не умею, но могу научиться, и чего я на самом деле умею, но просто боюсь совершить. Изучите объект своей зависти, глядя на него честно, потому что если вы будете смотреть честно на него и на себя, то зависть через некоторое время отступит, а вместо нее возникнет план действий. Вся беда зависти заключается в том, что она происходит из сравнения, это общеизвестный факт. И чаще всего вспоминают о японцах и о японской национальной культуре воспитания, потому что в традициях японских вообще не сравнивают ребенка с другими детьми. Об этом не говорят принципиально, а сравнивают ребенка только с ним же самим, но по сравнению с его же собственным прошлым. Да? Вот раньше ты этого не умел, теперь умеешь, сейчас ты этого не умеешь, завтра будешь уметь. А с другими детьми, одноклассниками и так далее и тому подобное, его не сравнивают в принципе. Это уменьшает зависть. Но бороться с ней можно только одним способом. Честно объяснить себе, чему ты завидуешь, и попробовать составить план, как добиться того же, вместо того, чтобы заниматься непрерывным сравнением не в свою пользу. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. О трагедии в 17-й наркологической больнице передача в ближайшую среду, раз уж нас об этом попросили. И, ну что делать? Спокойной ночи. Не завидуйте чужому миру. Он у нас с вами, в общем-то, прекрасен. Mm-hmm.